Глава 8. Не та связь. В оранжерее повисла густая тишина, которую, казалось, можно потрогать. Даже растения умолкли и замерли. Никогда раньше здесь еще не было настолько тихо и тревожно. Эйден застегнул манжеты на рубашке. Все его движения стали резкими и отрывистыми, рациональными. «Нам пора», — уронил он, точно поставив точку на всякой романтике. Даже его голос показался пустым, лишённым всех оттенков, что звучали в нём минуту назад. Ни нежности, ни надежды. Я не шелохнулась. В голове билась лишь одна мысль. Что я сделала не так? Почему? Может, он счёл меня распущенной? Такой же, как все эти девицы, что пытаются на него вешаться изо дня в день. Наверное, не стоило вовсе позволять ему себя целовать. Мои чувства к Эйдену едва проклюнулись, хрупкие и ранимые, как первые весенние ростки. А теперь их словно зимней стужей обожгло. Я поддалась инстинктам, расслабилась. И что из этого вышло? Захотелось провалиться сквозь землю. Рейдшторм молча протянул мне руку. Ощутив, как дрогнула нижняя губа, я стиснула зубы, запрещая себе плакать. Хватит на сегодня слез. Послушно взяла его ладонь, плохо понимая, зачем ему это понадобилось. Пальцы парня тут же сомкнулись вокруг моих, будто капкан. Крепко, словно он переживал, что я убегу. Наверняка он пытался меня успокоить лишь ради договора. Может, отказаться от его защиты? Как-нибудь сама справлюсь. Начну ходить на факультатив по самообороне для магов мирных специализаций, например. У природы хватает способов постоять за себя. Мы покинули оранжерею, и, наверное, впервые за все годы, проведенные в Астраруме, я забыла попрощаться с Альвис. В парке всегда было теплее, чем в других местах, но ночь все равно выдалась слишком холодной для прогулок в праздничном платье. Я тут же пожалела, что не прихватила плащ. Вот только за ним пришлось бы вернуться. Едва подумала об этом, и меня окутала волна тепла. Покосилась на профиль Рейдшторма, который в свете игникоров казался высеченным из мрамора. Белые точно снег волосы ловили отблески холодного алого огня волшебных цветов. Прямой нос, резкие скулы, которые так хотелось погладить. Упрямый подбородок и плотно сжатые губы намекали. Такого не стыдно чеканить на монетах. Вздохнув украдкой, я отвела взгляд и опустила голову, уставившись перед собой в землю. Сначала из-за деревьев донеслись голоса и веселый заливистый смех, а затем впереди показалось главное здание Академии. Совсем скоро адепты нас увидят и начнут задаваться вопросами, пара мы или нет, и что могло свести нас вместе. Вот только у меня самой не находилось четкого ответа. Головой я понимала, что мои чрезмерные реакции на Эйдена обусловлены нашей внезапной истинностью. Ее механизм в большинстве миров устроен похожим образом. Как маг природы я это подобно изучала. Но как же было бы проще без нее? Насколько легче было бы себя убедить, что для сердечных страданий просто нет повода? Мы слишком мало знакомы, чтобы испытывать столь глубокие чувства. Вот только мне казалось, что мир рухнул, и я ничего не могла с этим поделать. Эйден чуть стиснул мою руку, погладил ее большим пальцем. От неожиданности я даже сбилась с шага и вновь вскинула на него взгляд. «Не обижайся, пожалуйста, Элли, дело не в тебе». Он замолчал, потому что с нами поравнялись два парня. Один здоровенный, точно гора, с будто высеченным из куска скалы лицом. Второй стройный и жилистый, как плеть, с желтыми чуть раскосыми глазами и загадочной улыбкой на губах. Весь его облик выдавал кошачью природу. «О, Рейдшторм, ты сегодня не один?» — пророкотал первый низким голосом. «Представь нам свою спутницу», — попросил второй приятным баритоном, с интересом меня осматривая. Первой реакцией было убежать подальше от позора, но Эйден надежно держал. «Это Элиана Бельсанте, моя невеста», — представил он меня. Но я совсем не чувствовала себя невестой, скорее обузой. Тяжким нежеланным грузом, который Эйден вынужден тащить за собой. «Невеста?» — всерьез удивился босовитый громила, оглядывая меня с не меньшим любопытством. «Которая из оранжереи, что ли?» «Она самая», — буркнула я не слишком приветливо. «О, а я читал твои статьи. Там много полезного». Громила внезапно смутился и залился краской. «Прямо так и невеста», — недоверчиво поинтересовался второй и, хитро на меня зыркнув, уточнил интимно. «Или это лишь на сегодня?» «Да где таких только воспитывают?» — возмутилась я, едва удержавшись, чтобы не испортить ему жизнь мужским бессилием. «Стоп, не стоит. Астрарум за такое меня точно накажет по полной». Хамоватый парень примирительно поднял руки. «Без обид, Бельсанте, просто Рейдшторм меняет девушек раз в неделю. А ты симпатичная, я бы тоже с тобой». «Оставь свои предложения для другой, Дерк», — перебил его Эйден с угрожающим спокойствием в голосе. «И вообще, попридержи свой длинный язык, не то мне придется вызвать тебя на дуэль». «Нет-нет, храни Астрару, мне и одного раза хватило», — мгновенно пошел на попятную тот. «Ты же убийца. В хорошем смысле слова, конечно». Он шутливо мне поклонился и подмигнул. «Не судьба, Элия, но если передумаешь, для тебя я всегда свободен». «Элиана», — поправила его я. «Ох уж мне эти коты, прости его, Элиана», — пробормотал его спутник Громила и утащил друга прочь. «Прямолинейный, как святая Ви, что в голове, то и на языке», — пробормотала я, когда мы пошли дальше. «Святая Ви?» — переспросил Эйден, хмуря брови. «Ты не знаешь святую Ви?» — удивилась я. «Вияда Арно. Она ведет научную колонку в нашем журнале. Собственно, там мы и познакомились. О ее честности ходят легенды». «Тогда знаю, всегда читаю ее статьи, очень познавательно». Мы замолчали, и я задумалась, что хотел сказать Эйден, когда его перебили. Спрашивать было неловко. Да и вообще, когда это фразы, начинающиеся со слов «дело не в тебе», имели приятное продолжение? Вряд ли это станет исключением. Я вдруг поняла, легко не будет. А еще сложнее понять, как быть дальше мне. Истинность — это не шутки. От нее просто так не откажешься. И даже если Эйден пожелает разорвать помолвку, неважно по какой причине, это не поможет. Оставаясь по отдельности, мы оба будем страдать. Вот угораздило же меня так попасть. Бальный зал Академии было не узнать. В этом году декораторы особенно расстарались. Магические украшения спорили по красоте с огникорами. Нарядные адепты, переговариваясь, курсировали туда-сюда. Одни были одеты по моде своих миров, как и я. Другие — по местным. Ни то, ни другое не возбранялось. Некоторые чувствовали себя точно рыба в воде, привычные к светским мероприятиям. Но были и те, кто жался по углам, ослепленный и ошеломленный великолепием главного во всех мирах учебного заведения. В основном это были, конечно же, первогодки, из мест, где социальные различия ярко выражены. Порадовавшись, что у меня дома с равенством относительный порядок, и у женщин достаточно прав, подняла выше голову, пряча за вежливой маской все свои переживания. Если и не удастся скрыть шальной взгляд полностью, то наблюдатели решат, что я просто обалдела от внимания Рейдж Шторма и только. Виктория снова очутилась на нашем пути и с неприязнью уставилась на меня. Но не успела я понять, с кем она пришла и что хочет сказать, как заговорил Эйден. «Вики, если хотя бы тень, твоя или твоих шавок, появится рядом с Элианой, ты просто исчезнешь, ясно?» «Это угроза?» Виктория задала вопрос непринужденным тоном, но весь ее вид, поза, томный взгляд и взмах ресниц источали чистый соблазн. «Предупреждение, ты меня поняла?» Не повелся на ее ужимки Эйден. Было что-то в его тихом голосе такое, что стервозина открыла рот, но тут же захлопнула и, испуганно кивнув, ретировалась. А мы некоторое время неторопливо прогуливались по залу, здороваясь со знакомыми. Адепты посматривали на нас и украдкой шушукались. Я то и дело ловила на себе удивленные и заинтересованные взгляды, но больше к нам никто не подходил. «Хочешь что-нибудь?» — Эйден указал подбородком на фуршетные столы. «Не откажусь от сока. Я не ела с самого утра, но вряд ли смогу проглотить хоть кусочек. Красный, желтый, синий». Рука Рейдж Шторма в замешательстве зависла над графинами. «Эрлиновый», — ответила я, и, не выдержав, рассмеялась, когда на лице парня отразилась работа мыслей. «Красный», — подсказала и поинтересовалась. «Ты серьезно не знаешь, где какой сок?» Пряча смущение, Эйден налил выбранный напиток в высокий узкий бокал и подал мне. Я отпила, прикрыв от удовольствия глаза. «Для меня вся еда — это просто энергия. Название не имеет большого значения, как и вкус. Главное, что сок способен насытить организм и дать ему полезные вещества для жизни», — пробормотал он. «Вкус еще как важен», — опровергла я его слова. «Эти соки почти одинаковы его питательности и всему прочему. Но я люблю именно Эрлину. И сок из нее мне нравится больше прочих. Вот, попробуй». Я протянула ему свой бокал. Эйден уставился на него с замешательством, а потом взял поверх моих рук и пригубил, прикрыв глаза. Пышные темные ресницы бросили тени на его щеки, и я ужасно смутилась. Таким интимным показался мне этот момент. «И правда вкусно. Кажется, мне тоже нравится эта твоя Эрлина», — пробормотал Эйден. «Ну вот, а ты что, раньше ее не пробовал?» «Кажется, пробовал, но не заострял внимание. Я стараюсь не привязываться к еде, ведь рано или поздно придется вернуться домой. Так что употребляю то, что требуется, чтобы поддерживать тело в идеальном состоянии. Оно мое оружие и мой источник магии». «Но как можно не думать о вкусной еде?» – удивилась я искренне. «Я вообще-то сегодняшнего дня думала лишь об одном, остальное не имело значения». Он замолчал, медленно выпустив мои руки с зажатым в ним бокалом сока. При этом мы, не отрываясь, глядели друг другу в глаза. «Эйден, вкус есть у всего. У еды и у жизни. Тебе стоило бы иногда позволять себе его почувствовать», — сказала я тихо, снова ощутив фантомную боль в районе солнечного сплетения. Ту же, что испытывала, слушая рассказы Зимней Звезды. «Это нужно для того, чтобы находить силы идти к своей цели и дальше», —